Часть 7. Повестки. Глава 61. Через полтора месяца после стрельбы в Верховном суде тема судна «Чайна Си» вышла на передние полосы газет, и жизнь Даны Катлер вернулась в нормальную колею. Одно из заданий, выполнение которого прервало расследование данной дела Вудров, заключалось в защите видного банкира-инвестора, обвиненного в обмане так называемых «белых воротничков». Этот день Дана провела в адвокатуре, рассказывая клиенту о ходе расследования и консультируя его относительно свидетелей и документов, которые следовало доставить в суд. Встреча завершилась поздно, и Дана так устала, что беспокоилась, как бы по дороге домой не попасть в аварию. Упоминание в новостях по радио охоты за Томасом Бергстрёмом заставило ее встрепенуться. Через час после того, как Дана передала Кейту Эвансу видео, запечатлевшее убийство Денниса Мастерсона и его шофера Бергстрёмом, агенты ФБР совершили рейд на его дом. Они прибыли слишком поздно. Жена Бергстрёма и дети были на месте, сам же он бесследно исчез. Пока, сообщил радиодиктор, международный розыск не дал ни одного указания на место пребывания шведа. Исчезновение Бергстрёма было одним из немногих проколов в расследовании дела о насилии в Верховном суде и тайной окружавшей Чайна Си. Шерил Фортье, женщина, выступавшая в обличье Гэрриет Лезак, быстро рассказала все, что знала, в надежде избежать смертного приговора. Кроме разъяснения в злополучном деле ролей Милларда Прайса и Денниса Мастерсона, Фортье сообщила ФБР, что Дэйва Флетчера убили вскоре после того, как Освальд и Свенсон покинули пристань. Тело выбросили в море. Джейк крепко спал, когда Дана пробралась на цыпочках в их спальню. Она оставила одежду там, где разделась, и пошла принять ванну. Дана бросила думать о Бергстрёме и Чайна Си, как только пришла домой. Методично двигая зубной щеткой, она думала об утомительном дне и куче повесток с номерами, именами и адресами, которые помогала выписывать. Вдруг в глубинах ее мозга щелкнул какой-то тумблер. Она похолодела. Покончив с ванной, Дана согрелась чашкой крепкого кофе. Затем отправилась в домашний кабинет и наметила план действий в ответ на сигнал, поданный мозгом. Включила компьютер и проверила записи, сделанные после поездки в Портленд. В них скрывалось имя, которое она искала. Дана взглянула на часы. Вашингтон опережал Орегон на 3 часа. Сохранялся шанс встретить человека, с которым следовало поговорить перед сном. Дана набрала данные и с облегчением вздохнула, когда оператор сообщил, что Луан Коди на проводе. «Мисс Коди, меня зовут Дана Катлер. Я звоню из Вашингтона», — представилась Дана, как только ее соединили. «Из Вашингтона?» Дане послышалось смятение в голосе. «Я репортер, и мой редактор хочет, чтобы я проверила факты истории, которую мы поместим в газету. Она касается окружной прокуратуры Малтномы». «Не понимаю. Какой истории? Я просто секретарь. Может, вам поговорить с одним из Атторнеев?» «Нет. Я уже встречалась с Монте Пайком, когда некоторое время назад была в Портленде. Упоминалось ваше имя. Я отметила его в своих записях, но, возможно, перепутала буквы. Поэтому упомянула в статье по памяти, без уверенности, что записала правильно. Вот почему и звоню. Хочу убедиться, что мы напечатаем то, что нужно». «Я все еще не понимаю, почему вы мне звоните?» «Правильно, виновата. Мне следовало объяснить. Мистер Пайк сказал, что вы были секретаршей Макса Дитца. Фрагмент истории касается его исчезновения. Мы проверяем текст, когда что-нибудь печатаем. Например, ваше имя. Я записала его как Л. Уан. Правильно? Да. Но что вы хотите узнать о мистере Дице? То есть я не уверена, что должна обсуждать это с репортером, не доложив одному из Атторнеев. Хорошо, я задам вам вопрос. Если вы чувствуете себя неловко, могу предложить вам свой номер телефона, по которому вы сможете позвонить после переговоров с кем-нибудь. Так подойдет? Пожалуй. Что вы хотите знать? Окей. Я написала, что в последний раз кто-то видел, что мистер Диц попросил несколько повесток, которые вы ему напечатали. Он взял их и отправился в свой кабинет. Больше его никто не видел. Нет, дело было не так, — возразила Коди. Я не печатала их. Мистер Диц попросил у меня несколько бланков. Я их передала ему, и он забрал их в свой кабинет. Вы обычно печатаете их для него? Да. Но в этот раз он не просил печатать. Спасибо. Я исправлю текст, — сказала Дана и сделала паузу, будто делая пометки. Вы случайно не знаете, для чего он просил повестки? Нет, он не говорил. Ладно, большое спасибо. Извините, что отняла у вас время, но я хотела, чтобы статья была точной. Кто-нибудь знает, что случилось с мистером Дицем? Спросила Коди. Мне неизвестно, но дам вам знать, если что-нибудь узнаю о его исчезновении. Дана повесила трубку и уставилась в пространство. Она дважды проверяла себя, чтобы убедиться, что не обманывается. Конечно, она могла ошибиться, а ее полет в Орегон мог быть пустой тратой времени. Даже если она права, крайне маловероятно, что она сможет добыть доказательства, которые искала. Но она должна попытаться. Поэтому Дана позвонила в кассу авиакомпании и заказала билет до Портленда.